очень эффектно и стильно. Соня Годецкая осторожно тронула Катину новую прическу. Координаты мастера подкинешь? Он, похоже, свое дело знает. По случаю новогоднего корпоратива Катя, как и советовал ей мастер Артем, тщательно уложила волосы при помощи парикмахерских утюжков. Получилось просто зашибительно. Можно сказать, на уровне самой Сони Годецкой. Соня же в этот вечер выглядела настоящей червонной королевой. Волосы цвета вороного крыла были забраны в тугой хвост прямо на макушке. Антрацитовые глаза посверкивали из-под длинных густо накрашенных ресниц. Катя всегда удивлялась, как ей удается так красить глаза, как у кинодивы. Жанка, правда, подозревала, что ресницы Соня себе регулярно наращивает. Но да какая разница? Хоть это и был очередной повод позавидовать красивой жизни неработающей богатой женщины, но Кате всегда очень нравился Сонин стиль. Особенно темно-вишневая губная помада и такие же ногти. Образ дополняло облегающее черное платье с глубоким вырезом спереди. На шее сверкал медальон известного модного дома. Кольца и браслеты Катя тоже регулярно видела в модных журналах. Соня, конечно, помладше Лилии, жены профессора Капитонова, но все-таки гораздо старше Кати. При этом выглядит она тоже максимум лет на 35. Может быть, они обе продали кому-нибудь свою душу, кому-то особому. Подкинули бы уже Кате координаты этого мастера. Она бы тоже к нему пошла, чтобы больше не стареть. А то и седина на висках вдруг появилась, и морщинки вокруг глаз. И эта зараза носогубная складка, причем сволочь с одной стороны только. А про руководящие морщины на лбу уже и говорить нечего. У Кати их целых 4. Правда, это она пока еще сама побороть может с помощью регулярных инъекций ботокса и рестилайна. Опять же, под новой длинной челкой эти руководящие морщины не так уж и заметны. Но что будет дальше, когда лицо повиснет, как у бульдога, а губы соберутся в куриную гуску? А Катя ведь второй раз замуж еще даже не вышла. Она уже неоднократно пожалела, что потратила на Серегу Петровского так много времени. Надо было его давно в три шеи гнать и искать свою половину, пока молодость и красота на лице. Нет, похоже, теперь без продажи души уже никак не обойтись, если она, конечно, кому-то нужна. Сама Катя на корпоратив принарядилась в маленькое черное платье. Оно действительно маленькое, так как в два раза короче Сониного. Катя решила, что раз рыба гниет с головы, то ей не надо прятать от людских глаз свою самую молодую часть тела – рыбий хвост, то есть ноги. И эту молодость надо выставлять на показ, особенно в нерабочее время. И вырез на платье у Кати тоже имелся, только не спереди, а сзади, на спине. Спереди-то ей особо показывать нечего, а вот спина у Кати тоже молодая и красивая, прямо как ноги. Так что с виду она была ничуть не хуже черной королевы Сони, только блондинка, значит, королева белая. А что, только ленивая и глупая пешка не хочет стать настоящей королевой. Корпоративная вечеринка ввиду большого количества авральных работ, которыми всегда характеризуется конец года в теплоинжиниринге, пришлась на вечер 30 декабря. То есть, в отличие от большинства солидных компаний, которые начинают праздновать еще до католического Рождества, все сделалось в последний момент. На вечеринку многие сотрудники прибыли прямо с рабочих мест, где из кожи вон лезли, чтобы устроить себе выходной день 31 числа. Ведь зачастую теплоинжиниринг в полном составе вкалывал и 31-го. Правда, в последнее время ситуация слегка изменилась, так как к Новому году вся страна практически замирала. Все разъезжались по курортам и на 2 недели закрывали глаза на сорванные производственные планы. Накануне Катя проводила в аэропорт Павлушу с Алевтиной Ивановной, вернулась в офис и в поте лица трудилась аж до 10 часов вечера. Поэтому ей и удалось перед вечеринкой удрать домой, чтобы переодеться, сделать прическу, оставить машину и на такси при полном параде явиться к началу торжественной части. Гад, который к тому моменту уже начал толкать коллективу свою поздравительную речь, посмотрел на Катю сурово, но ничего не сказал. Значит, вид ее он одобрил. Ну да, Будучи женатым на королеве красоты, Катин начальник в женской красоте явно знал толк. После того, как он поведал коллективу о производственных успехах теплоинжиниринга, отметил отдельных передовиков производства, среди которых Кати с Ковальчуком, разумеется, не было, и поделился планами на следующий год. Начались поздравления от основных заказчиков. Их заранее записали по интернету, а теперь демонстрировали на большом экране. Заказчики в духе Годецкого тоже докладывали о производственных успехах руководимых ими предприятий, делились громадьем своих планов и радовались совместной работе с замечательной компанией «Теплоинжиниринг». Когда на экране появился Сергей Сергеевич Руденко, в женской части коллектива случился бурный оживляш. Еще бы! Все предыдущие поздравляльщики смахивали на колбасно-сарделечные изделия с красными широкими рожами и редкими остатками волос на головах. Руденко же в безукоризненном синем костюме сидел в своем стильном кабинете, невозможно благородный и обаятельный, и казалось, что сейчас начнется интереснейший фильм из жизни богатых и красивых. Однако Руденко завел всю ту же бодягу про производственные успехи, и дамы теплоинжиниринга приуныли. В тот момент, когда Сергей Сергеевич закончил поздравление трудовому коллективу теплоинжиниринга, экран перекрыла внушительная дамская грудь, обтянутая чем-то цвета фуксии, отчего мужчины теплоинжиниринга дружно всполошились. За грудью показалось прекрасное и довольное лицо Фаины. По случаю праздника волосы Фаины были уложены в замысловатую прическу. Глаза накрашены не хуже, чем у Сони Годецкой. А фуксия необычайно шла к Фаининым румяным щекам. У Кати мелькнула мысль, что Фаина тоже в той же команде заложивших свою душу и поэтому не стареющих девиц. «Здрасте усе!» – сказала Фаина своим обворожительным голосом с мягким украинским акцентом. «Кто меня знает и кто не знает, с Новым годом вас! Особенно поздравляем нашу дорогую Екатерину Андреевну Петровскую!» Фаина лукаво подмигнула хитрым бирюзовым глазом и помахала экрану ручкой. «Ждем у гости, всегда рады! Кто не понял, это была Одесса-мама!» Экран погас, раздался хохот и аплодисменты. Похоже, сотрудники теплоинжиниринга таки поняли, что Фаина сама и есть Одесса-мама. Надо сказать, что каждое поздравление в коллективе само собой воспринималось как тост, и к тому моменту, когда торжественная часть закончилась, и Соня Годецкая подсела к Кате, та уже пузырилась от выпитого шампанского. «Когда летишь?» – поинтересовалась Соня. После того, как с таким трудом при помощи Сони Катя выбила себе дополнительный недельный отпуск для посещения Канады, она никому не стала рассказывать о постигшей ее незадаче. Кстати, Ковальчук – единственный из фирмы, знавший, что Катю бросил муж, и никуда она не летит, молчал о случившемся как партизан и тем самым оправдывал высокое звание лучшей подруги. За исключением, конечно, случая, когда он рассказал о Катиной беде жене Руденко. Но, как вы понимаете, у жены Руденко не было никакой возможности доложить обо всем дружному коллективу теплоинжиниринга. Поэтому на Сонин вопрос Катя с чрезвычайно честным лицом ответила «Завтра». «Но завтра же уже 31-е. Вы с Павликом на Новый год не опоздаете?» – забеспокоилась Соня. «Мы полетим в сторону заката. У нас в запасе 5 или 6 часов. Должны успеть. Уж какие билеты достались. Выбирать не приходится». На самом деле Катя уже получила от Павлуши смс-ку, что долетели они с бабушкой хорошо. Конечно, ей было неудобно перед Соней за вранье, но сказать ей правду Катя не решалась. Еще начнет сочувствовать, жалеть, тогда Катя точно не выдержит и разревется. Хватит и того, что Катя сама себя жалеет. По этой же самой причине она и Жанке тоже ничего не сказала. И родителям. Хотя чего Катю жалеть? Правильно Ковальчук определил. За нее радоваться надо. Но одно дело всем рассказывать, что она ушла от мерзавца мужа, бросила его и разводится с ним. Или, например, говорить, что они расстались из-за непримиримых противоречий по обоюдному согласию. Как цивилизованные люди. Но Серега поставил Катю в идиотское положение, лишив возможности хотя бы выглядеть пристойно во всей этой ситуации. Но как, скажите, она будет людям говорить, что ушла от мужа, если еще неделю назад с улыбкой до ушей хлопотала об отпуске, билетах и собирала чемоданы, чтобы ехать к нему? «Давай, что ли, выпьем?» – предложила Соня. «Только не шампанского. Я от него уже как пузырь раздулась, вот-вот взлечу». Катя оглядела стол с остатками еды. Неподалеку стояла початая бутылка водки. Видимо, мужики начали уже праздновать по-взрослому, но отвлеклись на танцы. Танцы постепенно набирали силу. Обычно в теплоинжиниринге чем выше градус, тем энергичнее танцы. Соня достала бутылку, а Катя тем временем сбегала в бар за стопками. Они разлили водку по рюмкам и чокнулись. «Ну, с Новым годом!» – сказала Соня. «С ним!» – согласилась Катя. Они выпили и закусили какой-то колбасой. «Борис Иванович мой боится. Ты там в Канаде останешься. Ты ж у него незаменимая. А действительно, чего ты тут забыла? Почему еще осенью не уехала? Неужто из-за денег все? Как раньше корячилась за двоих, так и сейчас продолжаешь?» Соня так или иначе была в курсе Серегиных заработков, ведь это именно у нее Катя чаще всего занимала деньги. «Не, Сережа сейчас хорошо зарабатывает, денег мне присылает, а я их в коробку складываю. Сонь, веришь, первый раз в жизни никому ничего не должна и не знаю, на что деньги потратить», — сказала Катя, а про себя подумала, что недолго ей осталось жить такой вот распрекрасной жизнью. Женится ее новоявленный кормилец и покажет Кате из-за океана большой канадский кукиш. «За доходы!» Тут же предложила Соня очередной тост, и они дружно хлопнули еще по рюмашке. «Пусть Борис Иванович не переживает. Нам с Павлушей все равно надо учебный год закончить, а там поглядим. Может, летом и переберемся. Дожить надо», – выдала Катя уже привычную версию. Решила, что уже поближе к лету можно будет чего-то присочинить насчет их с Серегой расставания. Мол, встретила другого и полюбила до потери сознания. «Ты, Катерина, кремень. Вот я думаю, если бы Бориса Ивановича моего куда заслали, я бы не то, что за ним, я бы впереди него помчалась. Ну да я не тот пример. У меня работы такой, как у тебя, нет. У меня работа вся на Борисе Ивановиче сосредоточена. Вон он у меня, какой красавчик». При этих словах Сони к ним подошел Годецкий. «Пойдем-ка, мать, станцуем с коллективом», – сказал он и протянул Соне руку. «Сначала выпьем», – Соня потянула мужа за руку и усадила рядом. «Мы тут за мужчин в целом и персонально за тебя пьем». «Хорошее дело», – согласился Годецкий, и они все трое выпили за мужчин, после чего Соня с гадом ушли танцевать. А Катя огляделась вокруг и увидела Ковальчука. Он сидел в одиночестве неподалеку и гипнотизировал салат оливье. «Что, Роберт, подсчитываете, сколько горошин в салате?» «И правда, подсчитываю», — согласился Ковальчук. Взгляд его при этих словах был несколько отсутствующим. «Только не горошины, а деньги. Свои или чужие?» «Свои, разумеется. Новый год, бонусы разные повалили». «Чего их считать?» — удивилась Катя. «Они все в одном конверте сосредоточены. Нам их еще вчера выдали». «Это у вас бонусы в одном конверте сосредоточены, а у меня с разных мест поступают». «Вы что же, совместительствуете?» Кате стало интересно. «Это откуда же еще Ковальчуку бонусы поступают? Неужели уже пристроился к откатной калиточке?» Катя почувствовала себя тем самым товарищем, у которого мимо носа носят чачу, мимо рота алычу. «Именно так. Давайте лучше выпьем». Ковальчук явно ушел от поставленного вопроса. «Давайте». Катя еще чувствовала в себе силы, так как после водки дурман от шампанского в ее голове странным образом рассеялся. Решила, что в процессе совместной выпивки она сумеет как-нибудь развязать Ковальчуку язык и выяснить, откуда это у него дополнительные бонусы. Один момент. Ковальчук встал из-за стола и исчез в направлении бара. Буквально через минуту он вернулся с бутылкой коньяка и пузатыми бокалами. как в старые добрые времена в славном городе Париже», — сказал он, разливая коньяк. «Есть чрезвычайно дурацкое новогоднее поздравление. С Новым годом, с новым счастьем. Представляете себе старое, подержанное счастье?» Катя хихикнула. «Счастье, траченного молью, не бывает», — продолжил Ковальчук. «Оно либо есть, либо его нет». «Согласна, это логично. Поэтому предлагаю выпить за новую прическу, новый год и новую жизнь». «А как быть со счастьем? Его куда?» «А счастье пусть просто будет». Тост Кате понравился. Они выпили. Ковальчук отыскал где-то на столе тарелку с лимоном в качестве закуски. Следующий бокал они выпили тоже по какому-то очень хорошему поводу. А вот третий у Кати как-то застопорился и не пошел. Странным образом закружилась голова, и она срочно пошла искать туалет. Туалет Катя так и не нашла. А может быть, и нашла, но она этого факта совершенно не помнила. Осознала она себя стоящей у мраморной стены в холле. От стены в вырезе платья на спине было прохладно. Катины ноги подкашивались, поэтому она от этой стены боялась оторваться. Тут ее и обнаружил встревоженный Ковальчук. «Вот это номер!» – прокомментировал он ее положение. «Алкаши обычно у теплой стенки пристраиваются». «Это приятная», – ответила Катя, – «только очень скользкая». «Стоять! Тихо!» – скомандовал Ковальчук и исчез. Пока его не было мимо Кати, то и дело сновали какие-то сотрудники теплоинжиниринга, поздравляли с Новым годом. Катя всем мило улыбалась и старалась держать голову ровно, потому что шея у нее странным образом тоже подгибалась, как и ноги. Наконец появился Ковальчук. Он как-то воткнул Катю в ее собственную шубу и сунул ей в руки сумку, о существовании которой Катя начисто забыла. Ковальчуку она тоже мило улыбалась. Голова ее, правда, в отсутствии стенки, то и дело падала куда-то в бок. Это она еще помнила. Потом отрывками помнила, как они с Ковальчуком ехали куда-то в такси, и Катя учила водителя вождению и правилам дорожного движения. При этом она ни на минуту не переставала мило улыбаться. Голову, чтоб не падала, она куда-то пристроила. А вот куда, этого Катя решительно не могла вспомнить.